«Я знаю, профессор», — сглотнув, подтвердила я, тоже взяв в руки чашку, и дрожь в руках была даже не очень заметной. «Кейт, ты же понимаешь, что я обязана сообщить о твоем положении профессору Диппиту. Пусть ты и совершеннолетняя и отдаешь отчет в своих действиях, но ты все еще учишься в Хогвартсе, и мы, преподаватели и директор, отвечаем за учеников и их моральное поведение. От осознания, что я теперь была образцом аморальности, я невольно сглотнула и отпила травяного чая, чтобы хоть как-то замять неловкую паузу. В общем, я к тому, чтобы ты была готова к этому разговору, Кейт», — добавила Трэвис, сделав еще несколько глотков из своей чашки. «И к последствиям тоже, и много у тебя на счету средств, 400 галлеонов», — немного подумав, честно ответила я. «И еще мне должны в октябре дать премию в 200, я думаю, что этого хватит на съем квартиры и няни и на расходы в первое время, пока я не устроюсь целителем в больницу Святого Мунга. И чтобы не было проблем с работой, я в этом и следующем триместре попробую осилить всю программу до конца курса по нужным предметам, чтобы в последнем нагрузка была поменьше». Трэвис улыбнулась моим наполеоновским планам, хотя и вполне осуществимым, а затем задумчиво посмотрела перед собой и протянула. «Знаешь, Кейт, будь на твоем месте кто-то другой, я имею в виду, что прервать жизнь порой это так просто, особенно с такими знаниями, как у тебя, но вот сохранить ее на это пойдет далеко не каждый, но ты справишься, я в этом не сомневаюсь, ты совсем разберешься, и я помогу тебе после родов с ребенком, помощь тебе точно будет нужна. И вот еще что», она вдруг замолчала на минуту или две, а у меня в груди неожиданно стало так легко, так как, похоже, моя декан и человек, которого я безмерно уважала, даже и не собиралась обвинять меня в чем-то или стыдить, «к сожалению, я не смогу помочь тебе деньгами, я и сама не очень располагаю ими, но я могу сделать так, чтобы тебе дали не одну премию, а две». Не совсем понимая, что же Трэвис имела в виду, я ошарашенно уставилась на нее, а в глазах цвета сочной травы вдруг загорелся какой-то огонек. «Я давно работала над одним растением, оно растет в запретном лесу, и у него есть несколько очень любопытных свойств, и мы можем выдать мои наработки за твою научную работу. Пусть уже немного поздно, но, думаю, в министерстве рассмотрят ее и точно дадут тебе еще одну премию». «Что, Кейт?» Поняв, в чем состояла ее задумка, я покачала головой из стороны в сторону, понимая, что мне предлагали нагло присвоить многолетний труд другого человека. Но Трэвис гордо выпрямилась и нетерпящим возражений тоном заявила: «Так, я даже слушать не желаю о твоей совести, или что там у тебя вдруг взыграло, руби это на корню, Кейт. Мне все равно за эти наработки ничего не светит, всем плевать на ученых-ботаников, каким бы ценным их труд ни был, а вот как наработка студента это точно сработает, и тебе дадут денежную премию еще 200 галлеонов, Кейт, ты только подумай, ты же сама понимаешь, да, что такая сумма тебе точно не помешает, и вы не против, что я присвою ваш труд». Немного помолчав, выдавила я, действительно понимая, что такая сумма существенно облегчит мне жизнь. «Я не против, если ты назовешь дочь моим именем», — ответила она и внезапно рассмеялась, отчего напряжение между нами исчезло без следа. «Или если у тебя уже есть имя, то хотя бы второе». «Есть, да, или ты хочешь сына?» «Я еще не думала над этим», — смущенно пробормотала я, покачав головой из стороны в сторону, а Трэвис даже наигранно возмутилась. «Ты посмотри, она уже расходы на год распланировала, жилье и экзамены, а над такими важными вещами еще не думала». Я уже тихо рассмеялась, допивая остатки чая, а моя декан поставила пустую чашку на стол и уже вполне дружелюбно сказала: «Подумай над этим, Кейт, это тоже важно. А с профессором Диппитом я поговорю в ближайшее время. Будь готова, что он пригласит тебя к себе, и будь готова, что и остальные студенты узнают об этом». «Да, Кейт, ты полна сюрпризов». «И теперь во мне стало на один сюрприз больше», — язвительно подумала я, поставив чашку на стол, и встала со своего места. «Конечно, профессор, я все понимаю, и спасибо вам за помощь». «Да ладно, что уж там», — отмахнулась она, и я, улыбнувшись на прощание, вышла из кабинета. А когда дверь за мной захлопнулась, то еще и облегченно выдохнула. Все-таки получить вместо обвинений поддержку было бесценно, а еще и существенную помощь, о которой я даже мечтать не могла. Поэтому на ужин я уже направлялась в приподнятом настроении духа, тщательно прокручивая в голове все возможные варианты развития событий на ближайшее время, включая разговор с директором, который состоялся примерно через полторы недели. «Мисс Лейн, вы знаете, зачем я пригласил вас к себе в кабинет?» Тихо, но весьма твердо спросил Диппет, когда я в назначенное время вместе с Трэвис поднялась по винтовой лестнице за горгульей и села на предложенное место по центру овальной комнаты. Кроме нас с Трэвис, здесь еще были профессор Флитвик, Слизнард и Дамблдор, и на лицах у них было написано искреннее ошеломление. Видимо, они узнали о новости буквально только что. Но я уже несколько раз прокручивала в голове диалог с директором, так что совершенно невозмутимо посмотрела на него и ответила: «Да, сэр, я знаю. Мисс Лейн, своим крайне необдуманным поступком вы повергли нас, меня и деканов других факультетов, в немалое потрясение», продолжил говорить Диппет, а Слизнард лишь в каком-то подобии ступора легко покачал головой, словно не веря в подобный расклад. «Вы можете сообщить нам, кто отец вашего ребенка?» «Нет, сэр, не могу, как бы я ни старалась, но мой голос все же дрогнул, ведь я открыто врала самому директору, и Дамблдор сразу как-то оживился и с прищуром посмотрел на меня». «Почему?» – требовательно спросил Диппет, «но раз я решила гордо хранить молчание, то надо было держаться до конца. Мисс Лейн, вы понимаете, что вам же самой будет проще воспитывать малыша в полной семье, если отец ребенка все же узнает о вашем положении. Вам не придется делить все тяготы родительства одной». «А нет, мне гораздо проще будет делить все тяготы родительства одной», подумала я, стараясь игнорировать внимательный взгляд декана Гриффиндора, чем сообщать о своем положении отцу ребенка. Он и сам еще ребенок, вот пусть и играет со своими артефактами. «А я как-нибудь сама. Сэр, я не могу сообщить вам имя отца», вдохнув побольше воздуха в грудь, проговорила я, стараясь держаться как можно увереннее. «Я сама ничего о нем не знаю и разыскивать его не собираюсь. Но уверяю вас, я смогу дать своему малышу все самое необходимое и даже больше одна». Теперь была уже очередь низенького профессора Флитвика качать головой, но за мной вдруг встала Трэвис и положила мне руки на плечи, как бы говоря, что она поддерживает меня, и мне от этого жеста стало намного легче. «Как я понимаю, профессору Трэвис вы первой сообщили о своем положении», помолчав, продолжил говорить Диппет, «а я смиренно ждала кары за свой проступок. Мисс Лейн, вы уже совершеннолетняя девушка, так что я не имею права привлекать в это дело министерство или приют, в котором вы живете, но вы же понимаете, что за все наши решения приходится нести ответственность». Диппет внимательно посмотрел на меня выцветшими глазами, а я догадалась, про какую именно ответственность шла речь и, сняв с мантии значок старосты, встала со стула и положила его прямо на директорский стол. «Вот», — уверенно произнесла я, вернувшись на стул, а Диппет даже с некоторым подобием удивления уставился на меня, «я понимаю, что староста школы — это всеобщий пример, и я для примера теперь уже не гожусь. Так что вам следует назначить другую старосту на эту должность. Но я осознаю всю ответственность на своих плечах, за себя и не только, и готова нести ее. А моя блестящая успеваемость за все эти годы подтверждает, что я могу отдавать отчет в своих поступках и нести за них ответственность. И мое назначение старостой тоже свидетельствует об этом». Замолчав, я даже с каким-то подобием вызова уставилась на директора, совершенно не собираясь давать себя в обиду. «Да, я не подумала летом, когда окунулась в омут с головой, хотя мое не подумала могло быть связано еще и с тем, что я не меньше 5 лет принимала противозачаточные таблетки, и о других средствах контрацепции с постоянным партнером мне как-то и не приходилось задумываться. Как бы то ни было, от своей вины я не отказывалась, я принимала ее, как и последствия в виде не самой простой жизни на ближайшие годы. Но вот что я не собиралась принимать, так это осуждение. Да, может быть, это все и выглядело крайне недальновидно, но все-таки я ничего ни у кого не клянчила, не вымаливала, не унижалась и не собиралась делать что-то подобное вообще. Я уже привыкла справляться с трудностями сама, в одиночку, и теперь тоже не собиралась сдаваться, как бы трудно ни было. Остальные деканы молча смотрели на наши с Диппетом гляделки, а затем он оценивающе смерил меня напоследок и высушенной ладонью подтолкнул значок старосты обратно в мою сторону. «Мисс Лейн, я лично назначал старост школы и среди немалого количества кандидатур выбрал именно вас, и теперь я тоже не собираюсь отказываться от ответственности за свой выбор, так что этот значок до конца года ваш, хотя, как я понимаю, во втором и третьем триместре основная нагрузка ляжет на плечи мистера Принца, но да ладно, он тоже справится. Вы не можете хотя бы примерно сказать, когда возможно, в середине марта, тут же без запинки ответила я, догадавшись о сути вопроса. Плюс-минус неделя, предугадать точнее довольно трудно, но примерно середина марта, я уже все посчитала. Хм, протянул Диппет, явно усмехнувшись слову просчитала. Профессор Трэвис, я думаю, соседкам мисс Лейн будет трудновато готовиться к экзаменам после того, как она родит, мысленно подсказала я, так как пожилому директору явно было трудно сказать такое вслух о своей ученице. Но Трэвис тоже обо всем догадалась и не менее уверенно, чем я, сказала. Профессор Диппет, я тоже над этим задумывалась. И я считаю, что Кейт с середины марта и до конца триместра будет лучше перебраться ко мне в комнату. Я все подготовлю, она не будет мешать девочкам, а я помогу первое время с уходом за ребенком, чтобы Кейт могла хорошо сдать экзамены. Вот это да, выдохнула я про себя, ведь Трэвис самоотверженно помогала мне не только с деньгами, но и с уходом после родов. Господи, я точно не заслужила такого декана. Я не против, профессор Трэвис, проговорил Диппет, а затем поочередно посмотрел на Слизнарта, Дамблдора и Флитвика. И я думаю, что остальным следует провести профилактические беседы с ученицами старших курсов, когда о положении мисс Лейн станет известно всем остальным, чтобы подобных ситуаций больше не было. Я, если честно, не припомню такого за всю свою работу директором. Конечно, профессор Диппет, первым оклемался Дамблдор, все еще иногда странно на меня поглядывая. И тут я почувствовала легкий хлопок по плечу. Обернувшись, я заметила, как Трэвис взглядом показывала на выход, и я, вежливо попрощавшись, выскользнула за ней из кабинета директора. А когда мы отошли немного от каменной горгульи, то с удивлением посмотрела на нее, на что та только широко улыбнулась. «Кейт, тебе не выплыть самой, как бы гордо ты не хотела это сделать», пояснила Трэвис, взяв меня под руку. «И тебе очень пригодится помощь перед экзаменами, поверь мне, а мне уже и так не светит родить, куда там в мои годы. Так хоть твоего ребенка на руках покачаю, ты не против?» «Нет, я не против», выдохнула я, даже не зная, как теперь все это переварить. Вроде как и трудностей немало привалило, а вроде как и помощь из ниоткуда пришла, так что все было не совсем плачевно. Но погрузиться в раздумья мне не дал голос Трэвис. «Но я правда думала, что значка тебя лишат, да, Кейт, ты держалась великолепно. Все-таки не зря тебе его дали, поверь мне». «Может быть», задумчиво протянула я. «Спасибо, профессор, если бы не вы, я не знала, что и делать». «Да ладно, Кейт», улыбнулась в ответ она, встав на ступеньку лестницы, собиравшейся плыть вниз. «Мне нетрудно помочь тебе, и кто знает, сегодня я помогу тебе, а когда-нибудь известная целительница Кэтрин Лейн спасет мне жизнь». «Да уж», рассмеялась я вместе с Трэвис, и мы поплыли вниз, к следующему лестничному пролету, а мной с каждым днем все больше завладевала уверенность в правильности сделанного выбора. Что ж, хотя профессора и благородно дали мне немного времени пожить спокойно, не афишируя мое интересное положение, но мои соседки все равно первыми из студентов обо всем узнали. Как раз после разговора в кабинете Трэвис меня начало подташнивать по утрам, а когда меня еще и пару раз вырвало, девочки быстро вывели меня на чистую воду, а я даже утаивать ничего не стала. Ну, кроме обстоятельств зачатия. Ханна, Марго и остальные были в не меньшем шоке, чем деканы факультетов, когда им об этом сообщил Диппет. Но к их благородству, они не стали болтать налево и направо, и сплетен не было до самого Рождества. Девочки даже самоотверженно пытались заверить меня, что им малыш в комнате мешать не будет, но я же понимала, что для них, 17-летних школьниц, это будет наподобие живой куклы. И крики по ночам быстро надоедят, когда они будут продолжаться не день-два, а долгими месяцами. Оставалось надеяться, что у Трэвис точно не было иллюзий на этот счет, и она вполне искренне предложила мне перебраться к ней после родов. Все-таки помощь взрослой женщины мне очень не помешает, а у нее мог быть еще и опыт с племянниками, например, она же иногда упоминала сестру, вроде как, и мне действительно дали две премии вместо одной, когда Трэвис заполнила все нужные документы и отправила их в министерство. Там, видимо, посчитали, что это письмо затерялось в ворохе бумаг, так что разбираться не стали, но деньги выплатили и памятную награду выслали, чему я была безмерно счастлива. Теперь у меня было достаточно средств для маневра после окончания школы, и я уже сейчас продумывала все до мелочей. А еще я до самого конца первого триместра с удвоенной силой работала на мадам Поддифут, чтобы еще чуть-чуть пополнить свой счет золотыми монетами, пока была такая возможность, и с удвоенной силой погрузилась в изучение учебного материала, замечая, что чем больше становился срок, тем понемногу моя концентрация внимания падала, а силы быстро истощались. Но пока была возможность, я боролась, и те, кто знал, помогали мне. А вот со второго триместра скрывать свою беременность было уже невозможно. Мой живот вырос настолько, что списывать его на полноту стало попросту нелепо. Все быстро обо всем догадались, и моя спокойная жизнь закончилась. Школа разделилась на два лагеря. Одни искренне сочувствовали мне, пытались как-то поддержать или что-то сделать, а вторые открыто смеялись, издевались и крутили пальцем у виска. И первых было намного меньше, чем вторых, но в их числе была большая часть преподавателей. Конечно, нашлись и моралисты, вроде Минервы МакГонагалл, которую передергивало от одного вида моего живота, но профессор Диппет и все остальные делали вид, что ничего не случилось, да и значка старосты меня никто показательно не лишил, так что я старалась держаться гордо, честно выполняла свои обязанности старосты даже на позднем сроке, выполняла все домашние задания, посещала все занятия, как бы плохо себя не чувствовала, и помогала младшекурсникам в библиотеке. И к слову будет сказать, что все, кто меня знал, и не думали смеяться, ведь я никому и никогда не отказывала в помощи, и люди это ценили. А насмешки до конца моей учебы оставался один триместр, и вытерпеть его я уж точно как-нибудь могла. Схватки подкрались незаметно. Сначала у меня несколько дней довольно чувствительно тянуло низ живота, а потом, к 2 часам ночи, это потягивание стало на удивление регулярным и болезненным. Поняв, что к чему, я быстро оделась и в темноте поплелась в больничное крыло к мадам Боунс, с которой уже был в деталях обговорен весь наш план совместной деятельности. Только вот мне не очень хотелось беспокоить целительницу, тем более что до родов было еще далековато, судя по интервалу между схватками, но перед самым завтраком, когда этот интервал стал равен 5 минутам, а схватки терпеть было уже нереально, часы вдруг остановились. В маленьком перерыве, когда одна схватка отступила, а вторая, такая же сильная, еще не пришла, я со слезами на глазах уставилась на свои часы, но сапфиры вместо цифр вдруг превратились в изумруды, а тоненькие стрелки замерли на времени. 10:15. Господи, только не сейчас, вымученно протянула я, поскольку часы были единственной возможностью хоть как-то отслеживать раскрытие шейки матки, а теперь я лишилась их. Совершенно не желая думать над загадкой своего подарка, я судорожно вспоминала, как же учили дышать роженец во время моей практики в областном перинатальном центре, а в это время ко мне уже пришли и мадам Боунс, и Трэвис. «Вот, выпей», — строго произнесла целительница, сунув мне какую-то дурно пахнущую склянку, а мое дыхание от боли то и дело срывалось в крик. Не понимая, что и зачем, я послушно выпила снадобье, но боль отступила совсем чуть-чуть, и то через полчаса вернулась с удвоенной силой. Меня буквально разрывало от боли в этот момент, но больше всего болела поясница. В крестец будто кто-то невидимый загонял раскаленные гвозди, один за другим, через равный промежуток времени, и терпеть эту пытку с каждой секундой было все невыносимее. Периодически в лазарет кто-то заглядывал и выходил, но я старалась сосредоточиться на дыхании и не думать о распиравшей меня боли, понимая, что неправильным поведением могу навредить своему ребенку. И вот, когда больничное крыло полностью залило солнечным светом, а уже теплые мартовские лучи грели своим светом, начался второй период родов. Но поскольку именно с началом потуг у меня перестало тянуть поясницу, то разум чуть-чуть очистился, и я смогла следовать командам умелой мадам Боунс. А еще через какое-то время послышался судорожный детский крик, одновременно с тем, как моя боль резко прекратилась. «Эта девочка!» — воскликнула Трэвис, взяв новорожденную малышку к себе на руки, чтобы обтереть ее от родовой смазки и закутать в пеленки. Услышав, что мой кошмар закончился, что я справилась, я выдохнула и закрыла глаза, а по щекам покатились слезы. А мадам Боунс терпеливо дождалась, пока отойдет плацента, внимательно осмотрела ее, затем дала мне опять какую-то дрянь, якобы чтобы кровило меньше, и только после этого мне в руки положили мою дочь. «Бог ты мой, Кейт!» – прошептала Трэвис, сев на стул рядом со мной, а ее лицо тоже было полностью залито слезами. «Ты только посмотри, какие у нее глаза! Потрясающе!» В этот момент моя малышка действительно открыла глазки и недоверчиво посмотрела на нас, а я даже открыла рот от удивления. Ее глаза были серыми, глубокого серого, стального цвета, какие когда-то были и у меня. Больше же моя дочь ничем меня не напоминала, кукольное лицо, черные короткие волосы, она была вылитой копией Тома, как будто кто-то сфотографировал его и сделал копию, только глаза выдавали какое-то сходство со мной, с настоящей мной. Но недоверчивый взгляд быстро сменился требовательным криком, и я, поняв, что было нужно, тут же дала ей грудь. Молока пока еще не было, но молозиво вроде как было, да и сосательный рефлекс должен был немного успокоить. Мадам же Боунс быстро прибрала мою постель с помощью волшебства, а затем ушла в свою комнату, но быстро вернулась. Так, сейчас половина 11-го, значит, юная мисс Лейн родилась 14 марта около 10-10-10-15. Запомни это время, дорогая. Запомню, прошептала я, боясь даже пошевелиться, чтобы не вспугнуть кроху, только успокоившуюся в моих руках. Но время все-таки заинтересовало меня, и я аккуратно повернула запястье, чтобы посмотреть, ожили мои часы или нет. И к удивлению, часы как ни в чем не бывало ходили, а изумруды снова превратились в сапфиры. Может, показалось, подумала я, не в силах оторвать взгляды от дочери, от маленького-маленького носика, пухлых розовых губок и маленьких кулачков, которые она прижимала к груди. Чуть позже в лазарет все же заглянули и профессор Диппет, и другие преподаватели, кто был на моей стороне, и студенты, чтобы поздравить меня, но мадам Боунс быстро всех прогнала под предлогом того, что мне надо было отдыхать. В больничном крыле нам с крохой предстояло провести не меньше недели, судя по угрозам целительницы, так что мы наколдовали небольшую люльку рядом с моей кроватью, и когда малышка заснула, то уложили ее туда. Я, лежа на кровати, бессмысленно улыбалась, пребывая в состоянии эйфории, а Трэвис сидела рядом и покачивала колыбельку, неотрывно следя за моей дочкой. «Мерлин, какая же она у тебя красавица, Кейт!» – прошептала Трэвис, чуть поправив одеялко. «Знаешь, она так похожа на...» Тут она замолчала, а я вся напряглась. Было глупо надеяться, что Трэвис за 4 года забыла внешность Тома, а не узнать его в моей дочери было просто невозможно. Но Трэвис внимательно посмотрела на напряженную меня и вдруг легко улыбнулась. На одну актрису. Она очень похожа на одну актрису, которая выступала в театре, когда мы с Мисси были маленькие. Наша мама очень любила театр, и поэтому мы часто там бывали. Я уже не помню, как звали ту женщину, но она была невероятно красивая. Мы с Мисси не пропустили ни одного ее спектакля, а потом она уехала во Францию, кажется, и больше мы о ней ничего не слышали. Я облегченно выдохнула про себя, что моя декан благородно не стала озвучивать имя отца ребенка, а та задумчиво и даже как-то печально смотрела на колыбельку, легко покачивая ее правой рукой. «Я думаю, твоя малышка будет такой же красивой, как и та актриса». Мисси тоже очень хотела дочку. Помню, когда я узнала о ее беременности, то прыгала до потолка от счастья, так мечтала, что еще немного, и буду нянчить племянницу. За полгода накупила всего, что только можно было, хотя это была плохая примета. С каждым словом ее голос становился все печальнее, хотя она и говорила о, в общем-то, радостном событии. Но, судя по всему, история имела плохой конец, вот только у меня язык не поворачивался попросить о продолжении. Минут 5 Трэвис по инерции качала колыбельку, а затем внимательно посмотрела на меня и хрипло сказала: «Она умерла, Кейт. Моя сестра не дожила до родов», а затем потерла пальцами переносицу, словно смахивая слезы, выпрямилась и начала рассказ. «Ты, наверное, не знала, но я и сестра учились на Слизерине. И неудивительно, наша семья одна из самых чистокровных в Англии, где нам еще было учиться. Я старше мисси на 3 года была старше. На 6-м курсе она влюбилась в мальчика, сокурсника, он был с Коктеврана, очень умный был мальчик, старательный, только вот родители его были обычными людьми, а не волшебниками. Наш отец был против их отношений, он считал, что мы с мисси должны выбрать себе достойных избранников из соответствующих семей. Мне уже тогда был подобран жених, но я пока думала, пыталась помогать отцу в суде, сделать карьеру. А мисси со Стивеном сразу после окончания школы сбежали и тайком поженились. Я была так рада за них, пусть и отец рвал и метал 3 недели точно. Трэвис печально вздохнула и смахнула еще слезу, а я начала догадываться, что же случилось дальше. Когда мисси забеременела, она была немногим старше тебя, ей исполнилось всего 18. Но Стивен очень любил свою жену, Он был действительно способным и старательным, он был готов на руках носить Мисси, и его семья приняла ее как родную, я ездила к ним в гости и сама все видела. Но вот отец этот поступок не простил. «Знаешь, Кейт, в этом мире можно противостоять многому, ты и сама уже точно почувствовала это на своей шкуре, но вот противостоять верховному чародею Визингамота, особенно 18-летнему мальчишке, только окончившему школу, ты сама понимаешь, что это нереально». Тогда на всю страну гремело одно очень громкое дело – убийство семьи из трех человек, никаких зацепок, ничего, а потом было и второе, и отец подстроил все так, что виновным оказался Стивен. Я пыталась как-то остановить его, но он и слушать ничего не желал, а с его связями суд состоялся очень быстро. Отец считал, что Мисси, поверив, что Стивен действительно убийца, вернется к родителям, они были против ее мужа, но вот внука очень ждали, пусть и полукровку. Но Мисси не поверила и не вернулась. Она хотела доказать невиновность Стивена, но в Азкабане произошло несчастье. На Стивена напал дементор и высосал из него всю душу. Мисси, когда узнала об этом, была разбита. Она тоже, как и ты, хорошо разбиралась в зельях, тоже могла стать целителем. Я отлучилась от нее буквально на час, а она достала из запасов яд и выпила его. Когда я пришла к ним домой, было уже поздно. С тех пор я и не общаюсь с отцом, Кейт, — прошептала Трэвис, смахнув с глаз слезы. После этого я сбежала в Хогвартс, стала преподавателем, а потом и деканом Пуффендуя. Правда, отец с тех пор несколько раз пытался наладить отношения, но я ни за что его не прощу, ни за что. Если бы не его ослиное упрямство по поводу чистоты крови, Мисси была бы жива, у нее была бы красивая здоровая девочка, Тесса. Она так хотела назвать дочку Тессой. Мама тоже пыталась наладить со мной связь, она, я знаю, как ее подкосила смерть Мисси и мое бегство, но она могла повлиять на отца. Могла, но не повлияла. Вот такая у меня история. Кейт, ты молодец, что решила рожать. Я восхищаюсь твоей смелостью и мужеством, честно. Деньги, мужчина рядом — это все дело наживное. У тебя все точно будет хорошо, но главное, у тебя теперь есть бесценное сокровище, береги его. Ты уже определилась с именем? От такой душещипательной истории я не сразу пришла в себя, но кому как не мне было знать, что жизнь в принципе несправедлива, и в ней бывает всякое, поэтому я помолчала немного, следя, как равномерно покачивалась колыбелька, а затем легко улыбнулась и сказала: «Я тоже хочу назвать дочку Тессы это замечательное имя. Тесса Кэтрин Лейн, вы не против, профессор Трэвис?» «Нет», — сквозь слезы выдавила она, а затем, вытерев лицо, добавила: «И больше никаких, профессор Трэвис, ясно? Кейт, ты уже через 3 месяца выпустишься, так что и фамильярничать смысла нет. Кассандра, я не против, если ты будешь так ко мне обращаться. Все равно мы теперь будем жить с тобой в одной комнате, с тобой и малышкой Тессой». «Хорошо», — с улыбкой ответила я, и Кассандра, наконец встав со стула, прошептала: «Отдыхай, Кейт, попробуй уснуть, а я попозже зайду к тебе и принесу перекусить. Договорились?» Кивнув в ответ, я проследила за ней взглядом, а когда моя декан вышла из помещения, то с помощью палочки пододвинула колыбельку поближе к своей кровати и очень осторожно, кончиками пальцев, провела по щечке мирно спавшей дочки. «Ничего не бойся, Тесса, я с тобой», — прошептала я, наслаждаясь прикосновениями. «Я никому не дам тебя в обиду, и я сделаю все, слышишь, все возможное и невозможное, чтобы у тебя было все необходимое. Ты ни в чем не будешь нуждаться, и я так тебя люблю». Не удержавшись, я приподнялась и легко поцеловала кукольную щечку. Тесса слегка поморщилась, а затем снова крепко заснула, а я все никак не могла оторвать глаз от своего сокровища. Да, судьба имеет чувство юмора, и человек, которого я всей душой ненавидела, человек, принесший столько боли в мою жизнь, подарил мне и ту, без которой я теперь не мыслила жизни, маленького человечка, которого я бесконечно любила всем своим сердцем. Примечание. Если кому интересно, травму сдала на отлично, но у меня были дела, так что за продолжение удалось сесть только сейчас. Кстати, вот он, тот таинственный скелет в шкафу Трэвис, о котором многие гадали под первыми главами, и кое-кто из комментаторов даже был близко к правде. Глава 20. Стажировка. «Так, и что это у нас такое?» — раздался со стороны входа в больничное крыло знакомый хриплый голос, а я так и подскочила на кровати от страха. Тесса от такого громкого звука сразу расплакалась, но я быстро ее успокоила, взяв на руки и начав кормить, а затем молча с широко открытыми от удивления глазами уставилась на Моргана, вставшего неподалеку от моей кровати. Вообще, я не планировала больше попадаться своему уже бывшему работодателю на глаза. Во-первых, мне было немного стыдно перед ним, ведь он приютил меня, а я принесла в подоле, а во-вторых, я почему-то не сомневалась, что ворчун Морган явно не мечтал о младенческих криках на старости лет, и поэтому я была крайне удивлена, как же он узнал о пополнении в моей семье, а еще я абсолютно не могла предугадать его реакцию. Зачем он приехал в Хогвартс? Чтобы прочитать нотации, осудить, сказать, чтобы больше не смела появляться на пороге его дома? Морган, не мигая, уставился на меня, буквально испепеляя взглядом, а я, чуть оклемавшись, так же грозно начала смотреть на него, потому как от его криков могла снова проснуться Тесса. «И почему ты мне ничего не сказала?» Уперев руки в бока, уже шепотом воскликнул Морган, а я так и закатила глаза. «Вот тебе и совершеннолетие, взрослая жизнь, ни перед кем не надо отчитываться». Но внятного ответа на вопрос ворчуна Моргана у меня не было, я и сама не до конца понимала, почему не написала ему о таком важном событии. Точнее, я действительно боялась его реакции, осуждения и презрения. Поэтому я молча наклонила голову и поправила пеленку, в которую была закутана Тесса, а Морган продолжал стоять над душой. «Да уж», — протянул наконец он спустя несколько минут тягостного молчания и присел на стул рядом с моей кроватью. Тут со стороны входной двери послышался легкий шорох, и я, сразу же повернувшись на звук, посмотрела на Кассандру, щеки которой ярко пылали, а во взгляде отчетливо читалась вина. Догадавшись, от кого Морган мог узнать о моих родах, я снова закатила глаза, покачала головой в стороны и опустила взгляд на Тессу. «И кто счастливый отец?» — тихо поинтересовался Морган спустя еще какое-то время, когда Тесса уже мирно заснула. «Это неважно», — поджав губы, ответила я, все еще стараясь не смотреть в его сторону. «Отцу на дочь плевать, он о ней не знает и вряд ли обрадуется такой новости. Так что придется мне как-то справляться самой». Морган тоже печально покачал головой из стороны в сторону, а затем хмыкнул. «Узнаю, кто обманул и бросил мою пчелку Кейт, своими руками задушу». «Морган, перестань», — усмехнувшись, протянула я, все же повернувшись к нему лицом. «Никто меня не обманывал и не бросал, я сама виновата, я и несу ответственность за свой поступок». «Так зачем ты приехал?» «Во-первых, не приехал, а прилетел, в моем кафе тоже есть камин, если ты не забыла», — едва слышно проворчал тот, а Кассандра осторожно подкралась к моей кровати и принялась слушать наши перешептывания. «А во-вторых, мне тут птичка на хвосте принесла, что кое-кто собирается с младенцем на руках искать себе съемное жилье. Ты действительно считаешь, что я выставлю тебя с ребенком на улицу, Кейт?» Опять мне нечего было ответить на эти обвинения, так что я тяжело вздохнула, убедилась, что Тесса крепко уснула, и очень аккуратно переложила ее в колыбельку рядом с кроватью, а затем подложила под спину подушки и, полусидя, пристально уставилась на Моргана, абсолютно не понимая, зачем он заявился ко мне в школу. «Морган, Тесса ночью спит просто отвратительно, я не собираюсь ждать, пока ее крики тебе надоедят, и ты начнешь срываться на мне», — крайне спокойно проговорила я, стараясь держаться как можно непринужденнее. «И я понимаю, что ты точно не обрадован подобной новости, и не обрадован», — издевательски повторил он, на что я опять зло посмотрела на него, потому как от любого громкого звука Тесса могла в любую секунду проснуться. «Да я был ошеломлен, юная леди, когда узнал, что вы теперь мама, да еще и от другого человека, и ведь ни одного слова, ни весточки, как будто совсем чужие люди. Да, подобных упреков я точно не ждала, и мне даже стало немного стыдно за то, что я могла так плохо подумать о старом добром ворчуне Моргане. Но вот показывать свой стыд я не собиралась, поэтому гордо выпрямилась и продолжала молча смотреть на него в ожидании продолжения пламенной речи. «У меня все равно по ночам бессонница, так что детские крики мне не помешают», — проворчал наконец Морган, резво пересев со своего стула на другой, уже рядом с колыбелькой Тессы, и с интересом принялся разглядывать мою дочь. «Да и как я тебя отпущу одну не пойми куда? У нас что, на третьем этаже комнат мало? Поколдуем, твою комнату расширим, а хочешь, так и вообще отдельную детскую сделаем? А где ты еще найдешь такие выгодные условия, дурочка?» «Я не дурочка», — выдохнула я, немного возмутившись такому обращению, но больше во мне, конечно, сейчас было удивление, что все мои близкие друзья в такой непростой период не отвернулись от меня, а наоборот предлагали помощь, кто что мог. «Дурочка, дурочка», — с улыбкой проворчал Морган, чуть качнув колыбельку. «Маленькая дурочка, которая считает, что у нее куча лишних денег и она справится совсем одна, не справится. Но ничего, воспитаем. И не такое в жизни бывает, что уж теперь делать. Воспитаем», — ошеломленно повторила я про себя, начав догадываться о его планах. «Только не говори, что ты. Вот что, Кейт, после своих экзаменов ты никуда не съезжаешь, тебе ясно?» Оторвавшись наконец от разглядывания младенца, проговорил Морган, внимательно на меня посмотрев. «Я все приготовлю для вас, живите сколько хотите, только не убегай неизвестно куда. И няню искать не надо, я уже давно о внуках мечтал, а ты вроде на работу хотела бежать. Вот и беги на свою работу, а Тесса, да, Тесса будет в надежных руках, я это обещаю». «Господи, какой кошмар», промелькнуло в голове, как только я представила, что оставляю на старика Моргана беззащитного младенца. «Нет, только не это». Но Морган снова испепелял меня взглядом, требуя ответа, так что я неуверенно кивнула. «Угу», не в силах сейчас отказать ему после щедрого предложения о помощи. Он тут же довольно потер руки, широко улыбнувшись мне, а я фальшиво улыбнулась в ответ, лелея в душе надежду, что это временное помутнение рассудка быстро пройдет, и он позволит мне найти няню, пока я буду на работе. Кассандра же подняла большие пальцы вверх, искренне радуясь, что мы помирились и пришли к компромиссу, а затем повела Моргана прочь из лазарета в свой кабинет, скорее всего, поскольку в нем тоже был камин. А я откинулась на подушке и закрыла глаза, пока была такая возможность, а в голове проносилась куча мыслей. Вот вроде и помощи от всех близких достаточно, а вроде и помощь это может обернуться чем-то нехорошим, но скрип входной двери мигом отвлек меня от роя мыслей, и я, открыв глаза, недоуменно посмотрела на Дамблдора, осторожно шагавшего к моей кровати. «Как ты себя чувствуешь, Кейт?» — тихо поинтересовался он, присев на стул рядом с колыбелькой, и как все посетители до него с интересом посмотрел на мирно спавшую Тессу. «Все хорошо, сэр», — тихо покашлив, ответила я, неотрывно следя за каждой эмоцией, мелькавшей на лице декана Гриффиндора. И действительно, слишком уж он внимательно изучал мою дочь, а в голове, судя по всему, точно роился ворох мыслей. Вдруг Дамблдор наклонил голову на бок и улыбнулся, и я даже приподнялась, чтобы посмотреть, что же его могло так обрадовать. «Какой подозрительный взгляд», — вполголоса сказал он мне, чуть шире улыбнувшись Тессе, которая, видимо, только проснулась и внимательно смотрела на незнакомца у своей кровати. «Вообще, я прекрасно знала, что острота зрения у новорожденных детей очень низкая, она постепенно будет увеличиваться со временем, но в несколько дней от рождения моя дочь точно не могла различать лица, даже мое». И все же Тесса действительно как будто изучала Дамблдора, а тот, я нисколько не сомневалась в этом, тщательно изучал ее, и уже пришел к определенным выводам. «Какие у нее удивительные глаза! Редко когда я встречал людей с такими хаем, твоих черт почти не угадать. Кейт, наверное, она очень похожа на отца, да?» Дамблдор вдруг поднял на меня проницательный взгляд голубых глаз, а я, сглотнув, вежливо улыбнулась и прохрипела: «Да, сэр, похоже». Он довольно-таки долго испытующе смотрел на меня, словно ждал чистосердечного признания, что, мол, да, я добровольно связала свою жизнь с человеком, которого он недолюбливал несколько лет назад, а еще подозревал в нескольких очень неприятных инцидентах. Но я ни в чем признаваться не собиралась. Структуру ДНК откроют только через 4 года, а уж о тестах на отцовство в 40-е не приходилось и мечтать. Все могут думать, что хотят, строить догадки, местами верные, местами нет, но только мои слова могут или опровергнуть их, или подтвердить. И я не собиралась ничего говорить. «Может, стоит рассказать ему?» Спустя целую вечность тихо спросил Дамблдор, а я, собрав всю свою силу воли в кулак, старалась держаться как можно невозмутимее под его просвечивающим взглядом. «Дети – это важное событие в жизни любого человека, и утаивать такое. По-моему, я уже говорила вам, что все, что я хочу от жизни, это спокойно прожить ее, сэр», – ровно ответила я, следя, как бы Тесса не начала кукситься. Дамблдор ничего не ответил на мой вопрос, и я продолжила тихо говорить, чуть приподнявшись в кровати. «Я честно не знаю, где он сейчас и вернется ли в Лондон, и не хочу знать. Этот человек, он сделал мне бесценный подарок, и я очень ему благодарна за это, но для всех будет лучше, если наши пути больше не пересекутся. Я надеюсь, что вы сможете понять меня, профессор Дамблдор, и дадите шанс на спокойную жизнь. Я очень постараюсь, Кейт, чуть улыбнувшись моим словам, проговорил он, а в это время Тесса все же начала показывать свое недовольство, и я встала с кровати, чтобы взять ее на руки и выяснить причину этого недовольства. Что ж, не буду тебя смущать долгим присутствием. Опять дежурно улыбнувшись, я взяла дочку на руки, а декан Гриффиндора поспешил покинуть лазарет, пока в воздухе не послышался младенческий крик. И я уж подумала, что опять осталась одна, как заметила Кассандру, стоявшую за одной из ширмы, видимо, услышавшую разговор меня и Дамблдора. Она терпеливо дождалась, пока я уделю внимание дочке, а когда Тесса затихла у меня на руках, то подошла к нам и тихо спросила: «Кейт, почему ты не хочешь?» «Потому что на это есть причины», — резко перебила я ее, легко покачивая Тессу на руках. «Я не хочу, и все. И, пожалуйста, не надо больше спрашивать меня об этом, ничего нового я тебе не скажу. Пока что нет. Как хочешь», — с каким-то подобием покорности проговорила Кассандра, хотя если хорошо подумать, она могла бы, используя свой авторитет, вывести меня на чистую воду. Только вот в этом случае наши теплые отношения точно бы разорвались, а эта невероятно мудрая женщина решила не жертвовать ими в угоду никому не нужной истине. Вместо этого она присела на тот стул, на котором до этого сидел Дамблдор, и добавила: «Я обустроила свою комнату, надеюсь, тебе понравится. Мадам Боунс не против того, чтобы ты перебралась туда через 2 дня, ты уже вроде как пришла в себя, а Тесса хорошо себя чувствует. И Морган передал кое-какие вещи для малышки, да и твои подружки тоже кое-что оставили тебе, так что первое время можно не переживать по этому поводу». «Спасибо», — искренне поблагодарила я ее, только сейчас поняв слова Моргана о том, что я дурочка. Действительно, без посторонней помощи мне было не выплыть, и я была бесконечно благодарна, что эта помощь все-таки была. «Получается немного поспать?» — с беспокойством спросила Кассандра, вглядевшись в мое лицо, но я и без зеркала догадывалась, что выглядело так себе. Сон с частыми перерывами и большая кровопотеря накануне точно сделали свое дело. Отрицательно покачав головой, я печально улыбнулась и чуть-чуть поправила пеленочку Тессы. «Тесса не спит дольше 3 часов, даже ночью. Так что, ну ничего, справимся», — в своей неизменной манере тепло улыбнулась мне Кассандра, и от ее улыбки на душе стало чуть светлее. «Попытайся отдохнуть, а я еще загляну к тебе вечером, ладно?» В этот раз моя ответная улыбка была намного более дружелюбной, и Кассандра довольно посмотрела на нас и пошла прочь, а я выдохнула, что тема с отцовством все-таки отлипла от меня, и действительно попыталась немного вздремнуть, пока была такая возможность. Что ж, спустя оговоренный срок мы с Тессой перебрались в комнату к Кассандре, и начались мои непростые будни в роли молодой мамочки. Конечно, каких-то иллюзий у меня не было, но все равно трудно заранее подготовить себя к такому, даже морально. С ночным сном я распрощалась еще 14 марта, но занятия и подготовку к экзаменам никто не собирался отменять, поэтому мне стоило больших усилий привести мозги в порядок, привыкнуть к новому режиму, перестроить свой распорядок дня и начать заниматься полезной деятельностью. Помощь от Кассандры была бесценной. Мало того, что она часто вставала по ночам раньше меня и успокаивала Тессу, так что я даже порой и не просыпалась, так еще и договорилась с другими преподавателями по поводу моего свободного посещения занятий. А точнее, она договорилась, чтобы профессор Слизнард, Дамблдор и Флитвик после основных занятий занимались со мной отдельно, пока Кассандра присматривает за Тессой. По травологии мы с ней и так занимались в любую свободную минуту, а вот с принципиальной Минервой МакГонагалл она договориться не сумела, но я и не была этим расстроена. Слушать надменное фырканье скупой на эмоции шотландки мне очень не хотелось, да и Дамблдор знал трансфигурацию не хуже МакГонагалла и даже согласился повторить ее со мной. И вот уже второй раз мне было стыдно перед ним, потому что этот человек шел мне навстречу, а я отказывалась сотрудничать с ним. Наверное, на это и был сделан его расчет, в надежде на то, что зачатки совести пересилит мою гордость. Но вопрос был очень принципиальным, да и я вроде как уже не один раз намекала ему, что к темным искусствам и каким-то нехорошим историям причастна не была, а ребенок от Тома я и так почти призналась, что это реально была однодневная встреча, и больше между нами ничего не было и не будет, что он еще от меня хотел. В общем, в постоянном режиме недосыпа и тревоги за дочь как-то незаметно пролетело несколько месяцев, и подкрались экзамены. Жабы были немного похожи на аккредитацию, которую я давным-давно сдавала после получения диплома. И эти экзамены чем-то напоминали СОВ, только были на уровень сложнее. Из-за того, что я практически выпала из ученической среды, я понятия не имела, как остальные беспокоились по поводу экзаменов, но меня саму накануне немного потрясывало. Правда, моя подготовка в течение 2 лет все же дала о себе знать, так что на самих экзаменах я проявила себя достойно. Я нисколько не переживала за зельеварение и травологию, ведь это были мои фирменные предметы, у меня были легкие сомнения по поводу высшего балла на заклинаниях, потому как я чуток в конце перепутала 2 замораживающих заклинания, но быстро исправилась, позади я показала себя вполне достойно, к своему же удивлению, а вот на трансфигурации был небольшой косяк, за который, можно было не сомневаться, мне точно скинут баллы на радость МакГонагалл. Руны я сдавать отказалась в целях экономии сил, но они были факультативным предметом, поэтому никто ничего мне не сказал. А на уходе за магическими существами, который тоже решила сдавать в этом году, я блеснула знаниями и без чудака Киттлберна, исключительно прочитав 2 учебника в свободное время еще в 1-м триместре. Предмет оказался не таким уж и сложным, каким он казался поначалу. Так что жизнью я была вполне довольна, а в последний день чуть ли не плакала от счастья, не веря, что прошла через весь этот кошмар, имея на руках 3-месячного младенца, и у меня даже были неплохие шансы на так мной желанную карьеру целителя. Аттестатом нам должны были служить отметки по жаба, которые должны будут прислать в середине августа, и выпускной состоял из заключительного пира, поздравлений, подведения итогов, распределение кубков школы и квиддича и напутственных слов. Пуффендуй за всю мою учебу только 1 раз становился победителем, и то по квиддичу, в прошлом году и благодаря стараниям Хьюга, капитана сборной, у которого с Ханной было все серьезно. Конечно, не так, как у меня с Томом, но дело плавно шло к предложению руки и сердца в ближайшем будущем, и я была искренне рада за подругу, которая рядом со своим кавалером просто светилась от счастья. А вот на пир я не пошла. Во-первых, там было слишком шумно для Тессы, и она могла раскапризничаться, а далеко не все в школе разделяли мою радость материнства. Я практически с самых родов тщательно избегала людных мест, благо что наша гостиная и спальня Травис были рядом с кухней, поэтому я могла завтракать, обедать и ужинать в одиночестве и подальше от посторонних глаз, а добряки-домовики всегда были мне рады, несмотря на обстоятельства. Да и на ежедневных прогулках я старалась уходить подальше, неспешно гуляя вдоль берега Черного озера до самой опушки запретного леса, держа на руках Тессу, которая с каждым месяцем прилично набирала в весе. А во-вторых, мне нужно было собрать вещи, много вещей, и я решила посвятить этому время последнего пира, так как поезд отправлялся через час после него, а собрано было еще очень-очень мало. Всю обратную дорогу я ехала в купе с девочками, своими уже бывшими соседками по комнате, которых я не смущала своим присутствием, а они были в восторге от красавицы Тессы и занимали ее по очереди всю долгую дорогу до Лондона, так как эта вредина в пути так и не уснула. Ну и ладно. А когда поезд подъехал к станции, мы со слезами на глазах прощались, потому что каждая выбрала свою профессию, и пересекаться часто нам уже точно не было суждено. Но мы все равно пообещали писать друг другу, тем более что девочки знали мой постоянный адрес, так что гостей можно было ожидать хотя бы на следующей неделе. И это было замечательно, честно говоря. Морган, зная, что у меня точно будет много вещей на руках и вдобавок младенец, благородно встретил на платформе 9 и помог дотащить все до нашего дома, в котором явно готовились к прибытию маленького ребенка. За все эти месяцы его энтузиазм по поводу няни для Тессы, судя по всему, только рос, и я с тревогой на сердце всю дорогу думала, как бы мне его позбавить. А только перешагнув через порог гиппогрифа, я вдруг облегченно выдохнула и тихо рассмеялась, не веря, что все было позади. Насмешки, косые взгляды, перешептывания, осуждение некоторых преподавателей, моя боязнь публичности после родов, выпускные экзамены, все это, черт возьми, было позади, я все пережила, и теперь у меня начиналась новая страница в жизни, и я очень надеялась, что она будет получше предыдущей. Ну вот мы и дома, ласково пропела я Тессе, которая удивленно озиралась вокруг, оказавшись в незнакомом месте. Но я не сомневалась, что в скором времени гиппогриф станет для нее таким же домом, как и для меня, а потому прошла через пустой зал в сторону лестницы, так как, похоже, Морган даже закрыл на день кафе по случаю нашего приезда, а сам великий ворчун бодренько шагал следом за нами, чарами удерживая в воздухе весь наш немаленький багаж. Да, Морган не шутил, когда говорил про отдельную детскую. Над моей комнатой издеваться не стали, оставив все как было, а вот соседнюю переделали, обклеив стены нежно-розовыми обоями, наставив различных игрушек, шкаф, отдельный столик для пеленания и кроватку. Когда я все это увидела, то не удержалась и расцеловала Моргана в обе щеки, а в душе поселились сомнения по поводу моих прежних опасений. Может, этот ворчун будет самой лучшей няней, кто его знает. На распаковку и окончательное обустройство ушло немало времени, а когда мы закончили и Морган ушел вниз по своим делам, оставив нас с Тессой вдвоем, в комнату незаметно зашел Димон, все это время где-то пропадавший. Заметив его, я тут же повернулась с Тессой на руках, которую только что закончила переодевать, а он увидел мою дочку, открыл от изумления рот и тихо присвистнул. Я сразу догадалась, что и мой друг узнал по почерку, чья же это работа была, но он почему-то вместо насмешек молчал, и я, поджав губы, наконец нарушила гнетущую тишину. «Что, Дим, хочешь сказать что-то? Давай, я весь последний триместр краем уха слушала много чего интересного о себе, и от тебя послушаю, мне не сложно». «Не хочу, Кейт», горько усмехнувшись, тихо ответил он, переведя взгляд с Тессы на меня. «Думаю, ты уже действительно услышала все, что могла». Как отреагировал молодой отец на рождение дочери? «Я надеюсь, обрадовался?» «Никак», буркнула я, сделав несколько шагов по комнате, чтобы прервать наш с Димоном зрительный контакт. «Я понятия не имею, где он, а он понятия не имеет, что у него есть дочь. Еще вопросы, и что ты теперь будешь делать?» Спросил Димон, пока я делала вид, что меня очень заинтересовал небольшой весенний деревенский пейзаж в рамке на стене. От подобного вопроса я хмыкнула, а затем перехватила Тессу и невозмутимо произнесла: «А что мне остается делать? Буду растить дочь, попытаюсь стать целителем, как и планировала, буду жить дальше и радоваться каждому дню». Димон тихо рассмеялся моему ответу и подошел к детской кроватке, сделанной из светлого дерева, а его тон снова стал дружелюбным, таким, каким он всегда и был. «Я собрал мебель, Морган 2 месяца здесь носился как угорелый, когда узнал, что стал дедушкой. Ты же знаешь, он тебя любит как родную дочь, да и для меня, Кейт, ты всегда была хорошим другом, надеюсь, вам тут понравится». «Спасибо», улыбнувшись, благодарно выдохнула я и, подойдя к нему, уткнулась лицом ему в плечо вместо объятий, ведь двумя руками я держала Тессу. Димон же очень осторожно приобнял нас и прошептал: «Ни за что, надеюсь, ты знаешь, на что пошла, Кейт». «Я тоже на это надеюсь», шепотом ответила я, радуясь, что последний близкий мне человек не отвернулся, а принял меня такую, какая я есть, местами неправильную, с сюрпризом на руках и невероятным запасом упрямства, но все-таки принял. «Кейт, да ты посмотри, какая ты молодец!» — воскликнула Кассандра, когда мы стояли за барной стойкой в гиппогрифе, и я трясущимися руками протянула ей ведомость с отметками за жаба, полученную по почте буквально только что, а взамен взяла на руки 5-месячную дочь, всего одно выше ожидаемого. «Даже я в свое время не настолько блестяще сдала экзамены, поздравляю! Августус Сепсис мигом примет тебя с руками и ногами, поверь мне!» «Спасибо, Кэс», улыбнулась я, сама не веря в то, что было написано в ведомости. А написано в ней было то, что по зате, заклинаниям, травологии, зельеварению и уходу за магическими существами у меня было превосходно, а вот по трансфигурации я тогда знатно косякнула, и поэтому могли поставить и удовлетворительно, и я была очень рада выше ожидаемого. В принципе, эту ведомость вполне было можно расценивать как красный диплом, потому что там допускается какой-то процент четверок, и я его вполне заслуженно получила, отчего была бесконечно счастлива. «Ну все, я напишу тебе рекомендацию, профессор Слизнард ее уже написал и прислал на прошлой неделе, так что ты можешь смело идти со всем этим к главному целителю в Мунго, хоть на этой неделе», — восторженно воскликнула Кассандра, широко улыбнувшись Тессе, а потом вдруг заметила кого-то в зале и смущенно опустила взгляд. «У меня же сердце защемило от одной мысли, что мне придется на какое-то время расстаться с дочкой, но я постаралась отогнать эти мысли прочь и с интересом посмотрела, кто же так взволновал Кассандру, и очень удивилась увиденному. «Кэс, а это не профессор Доусон?» – прошептала я, действительно приметив бывшего преподавателя позади, только, видимо, зашедшего в кафе и искавшего свободный столик. Кассандра быстро взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, стала снова улыбаться Тессе, а у меня в душе поселилось странное предчувствие. Но тут профессор Доусон, одетый во вполне обычную летнюю одежду, сам заметил нас, улыбнулся и зашагал в нашу сторону, а я громко воскликнула: «Профессор Доусон, добрый день!» «Добрый день, Кейт!» Вполне дружелюбно поприветствовал он меня, а я была даже немного удивлена таким переменам, так как во времена моей учебы этого флегматика до мозга костей было довольно трудно вывести на эмоции. «У вас есть еще свободные места?» «Добрый день, Кассандра!» «Добрый день, Николас!» Довольно сдержанно поздоровалась Кассандра, а я оглядела зал и заметила одинокий свободный столик на двоих в самом конце зала. «Если только вон там», — махнула я рукой, и профессор Доусон сразу же повернулся, чтобы проследить за моей рукой. «Простите, сейчас время обеда, почти все занято». «Ничего страшного, тот столик тоже подойдет, Кейт», — довольно приветливо улыбнулся мне он, а затем немного смущенно посмотрел на Тессу на моих руках, которая смеялась рожицам Кассандры, и добавил: «Я слышал, что ты в общем, ты молодец, поздравляю, у тебя очень красивая дочка». «Спасибо, профессор Доусон», слегка покраснев, ответила я, но мой бывший преподаватель, а теперь, по-видимому, мракоборец, уже задумчиво смотрел на Кассандру, которая его взгляда будто не замечала или старательно делала вид, что не замечала. «Кассандра, а как дела в Хогвартсе?» Все же набравшись смелости, поинтересовался Доусон, и та все-таки отвлеклась от развлечения Тессы и повернулась к нему. «Все хорошо, Николас, правда, в двух словах так сразу и не опишешь, сам видишь, много чего произошло интересного». Тут она снова широко улыбнулась Тессе, и моя дочка в ответ заливисто рассмеялась. «Там есть свободный столик, и мы могли бы пообедать вместе, если ты не против», с заминкой предложил Доусон, а на меня вдруг напало резкое желание провалиться сквозь землю, чтобы не мешать этим двоим. Кассандра мельком посмотрела на меня, словно ожидая одобрения, и я взглядом указала на столик, мол, иди и наслаждайся жизнью. В итоге они все-таки уселись за столик, к которому по воздуху приплыло меню, а ко мне незаметно подкрался Морган и взял в руки мой аттестат. «О, ты посмотри, какая красота, хоть в рамку вешай», — воскликнул он, и я широко улыбнулась от подобной похвалы. «А куда наша Касси пропала, а? А-а-а, все, вижу, опять со своей школьной любовью воркует. Вот это поворот», — подумала я и удивленно уставилась на Моргана, но тот только рассмеялся моему выражению лица. «Что, чтоб ты знала, мать твоей подружки, моя троюродная племянница, я их с сестрой в детстве часто у себя принимал, когда еще жил в Годриковой впадине, да она же тебе рассказывала про сестру». «Нет, рассказывала», — поджав губы, ответила я, и даже с лица Моргана сползла довольная улыбка. «Да ну вот, когда случилась вся та история, то Аврора замкнулась в себе и перестала со всеми общаться, а Касси сбежала в Хогвартс, бросив старика Моргана на произвол судьбы. А я на старости лет перебрался сюда, поближе к людям, а то в той глуши совсем бы зачах один, а потом и ты ко мне на голову свалилась». Теперь я крайне выразительно посмотрела на Моргана, почуяв таки укол своей гордости, а он хрипло рассмеялся и взял себе на руки Тессу. «Не ворчу я, не ворчу. Так вот, а когда Касси была на втором курсе, этот Ник, как она его называла, был на седьмом ух, как она в него влюбилась, только и разговоров было. Никто, Ник все, Ник самый лучший вратарь Гриффиндора. Правда, как ты сама понимаешь, на такую малявку, как она, он и не думал смотреть, вот и закончился их роман. А странно, я когда узнал, что они вместе преподают в Хогвартсе, думал, что наша Кэс второго шанса не упустит. Похоже, она и третий шанс упустит», — подумала я, стараясь не очень явно следить за тихим разговором Кассандры и Доусона. «Надо же, где были мои глаза, я ведь даже не знала, что она была влюблена в Доусона. Вот почему она тогда отшила Киттлберна и Тома использовала, а вдруг она хотела, чтобы ее приревновал именно Доусон, а не Киттлберн». От внезапных догадок и откровений закружилась голова, и мне просто было необходимо время, чтобы как следует переварить новости. И время у меня как раз появилось. Морган принялся возиться с Тессой, параллельно одним глазом следя за залом, а я решил отнести наверх свой аттестат, поскольку он был очень ценной и буквально выстраданной бумагой. Сбегав наверх и положив его к рекомендательному письму профессора Слизнарта, я вернулась в зал, но меня поймал один из постоянных посетителей и увлек беседой, и когда я освободилась, то Доусон уже пообедал и собирался уходить, а Кассандра была явно сама не своя. Только я села за барную стойку, как она прошмыгнула ко мне, и я крайне красноречиво посмотрела на нее, на что получила такой же выразительный взгляд в ответ. «Что, Кейт?» – прошептала она, но я кивнула в сторону Доусона, вставшего из-за столика, и опять посмотрела на нее. «Нет, даже не думай. Мы с ним преподавали вместе 6 лет, Кейт, и он за это время ни разу на меня не посмотрел. Тебе не кажется, что это что-то дозначит?» Но я наклонилась к ней и тихо, но авторитетно проговорила. «Кэс, мужчины до ужаса бестолковые существа, и намеков они не понимают от слова вообще. Я же вижу, что ты до сих пор...» «Нет, Кейт, никаких до сих пор», — шепотом возразила Кассандра. «Даже не думай, я не буду. Профессор Доусон, вам понравилось?» — намеренно громко воскликнула я, краем глаза заметив, что тот зашагал в сторону выхода. Доусон сразу подошел к нам, а Кассандра нацепила на себя маску безразличия. «Да, Кейт, здесь изумительная кухня», — живо отозвался тот, а я все больше отмечала про себя, как же он изменился за эти 5 лет. «Передайте мои восторги повару, он их точно заслужил. Я и раньше от коллег слышал про это местечко, но все никак не решался зайти. И хорошо, что решились», — улыбкой до ушей заметила я, а Кассандра незаметно ткнула меня в бок локтем. Я же, игнорируя этот толчок, добавила: «Профессор Доусон, если вам так понравилось, приходите еще, мы всегда будем рады видеть вас. У нас лучшая кухня в городе, профессор Трэвис не даст мне соврать, она тоже в последнее время нередко здесь бывает». «Это точно, Кейт, я обязательно зайду еще. До встречи, Кассандра». «До встречи, Николас», — с вежливой улыбкой попрощалась она, и Доусон, помахав нам рукой, вышел прочь на залитую августовским солнцем улицу. И как только он скрылся из поля зрения, то улыбка мигом испарилась с ее красивого лица. «Кейт, что ты творишь?» «Что?» – недоуменно переспросила я, не понимая, что сделала не так. «Он же сам сказал, что ему здесь понравилось». «Да, но не надо было говорить, что я тоже здесь часто бываю», – воскликнула Кассандра, буквально испепеляя меня взглядом. «Зачем ты это сделала?» «Кэс, если он и придет сюда еще раз, то точно не из-за кухни», – проговорила я, делая акцент на некоторых словах. «Я же говорю, мужчины намеков не понимают, им надо говорить максимально прямо, чтобы дошло. Вот поговорите так немного, авось и дело сдвинется с мертвой точки». «Как будто я с ним в Хогвартсе не пыталась разговаривать», — зашипела на меня Кассандра, на что я только закатила глаза. «И вообще, знаешь, ты так говоришь, как будто за свои 18 лет побывала минимум в 3 браках, чтобы учить меня общению с мужчинами».